Я живо вообразила себе почтенную компанию из тех, кто носит подтяжки и маленькие бородки, сгрудившуюся с лупами вокруг стола для созерцания глянцевого деликатеса, который тем временем тащил на себе тяжкий крест. «Ах, Станислав Альбертович, какую ахинею вы развели!» — сказала я, скорее раздосадованная, нежели польщенная его признанием, хотя и польщенная тоже. «Какая к черту знаменитость! Что за бурная и интересная жизнь! Знаете же, Станислав Альбертович, что в результате всей этой истории я живу как последняя церковная мышь, которая лапой боится пошевелить, чтобы ее окончательно не сожрали. Когда-нибудь у нас тоже научатся ценить красоту», — тихо вымолвил Станислав Альбертович, задумчиво барабаня по столу тренированными пальцами и недоумевая, почему моя красота не могла быть поставлена на службу отчизне, а вместо этого была использована в обратном направлении, о чем я также выразил сожаление и намекнул на осторожности, что направление может еще поменяться. «Да я бы отдала всю эту знаменитость, весь шум и суету!» — в сердцах воскликнула я. «На тихий семейный уют под крылышком мужа, которым бы я перед сном мыла в тазике ноги!» «Вот и я об этом!» — обрадовался старый подлец. «Родите ребеночка, да и купайте его в детской ванночке, воспитывайте, он ваш, рожайте непременно, а отец его померкнет, раз он того заслужил». «Вы даже не знаете, на что вы меня толкаете», — сказала я грустно и решила спросить его в лоб, как специалиста. «Станислав Альбертович, вы помните мой запах?» Он немного заколебался, замешкался с ответом, и я поняла, что, значит, это правда, доступная всем желающим. «Что вы имеете в виду, деточка?» — спросил он фальшивым голосом, будто не сам много раз прославлял мой исключительный аромат, вошедший уже в легенду и сравнимый лишь с цветением бергамотового дерева. В то время как, любил он смеяться, разнообразие запахов удивительно и часто не в пользу носительниц, особенно если речь идет о болотных испарениях, жареном хеке, однако подчеркивал также запах Ксюши. Так пахнет связка сушеных грибов, продающихся на рынке по высоким ценам. И это устойчивый запах. Он принадлежит женщине с умным и быстрым лицом. «Ксюша, Ксюша! Пишу и чувствую ее, скучая по тому времени, когда в Коктебеле, на пляже, отведя глаза от французского романа, она взглянула на меня с откровенным любопытством, без всякой капли конкуренции, приветствуя мои достоинства. Так женщины не смотрят на женщин. И я была сражена. Я влюбилась немедленно, без задней мысли, в слова и предметы, ее окружавшие, даже в эту французскую книжку с красно-белой нетвердой обложкой, которая, как выяснилось, гораздо позже, когда мы сошлись, чтобы никогда не расставаться, оказалась намеком на будущую разлуку, отдаленным раскатом грома и молнии, что совершенно незаслуженно превратит ее в международную авантюристку и даже чуть ли не шпионку. А иногда, — разглагольствовал Станислав Альбертович, — приинтересные бывают экземпляры. Вы слушаете, деточка? Они пахнут укропом или, к слову сказать, бузиной. А не, — поправляется он, — так раньше говорили. А я говорил, да врете вы все. А не одинаково благоухают, — нарочно перечила я. Хотя насчет связки сушеных боровиков он не ошибся, только напрасно фальшивым голосом пытался Станислав Альбертович отсрочить ответ, и когда я приперла к стенке, закричав, что разве не слышно, что я-то протухла, провоняла, как будто нутро набито гниющими тряпками, то припертый к стене Станислав Альбертович сознался, что внимание его в самом деле было привлечено изменением, но не вечно же цвести бергамоту. Пора плодоносить. Он остался доволен своей неудачной остротой. Я расплакалась прямо там, в кабинете, перед изумленным Станиславом Альбертовичем, который, конечно, большой знаток женских слез и неподвластного нам перепуганного пердежа, несущегося с карусели, а также мой друг, не однажды без боли и канители, избавлявший меня от хлопот, а кроме того, мой предатель, рассыпавшийся в извинениях после предательства, укромно ждущий меня в дождь под широким черным зонтом на другой стороне улицы и бросившийся ко мне: «Простите, деточка, меня заставили». Он норовил поцеловать руку. «Полно, Станислав Альбертович. Значит, нетрудно вас было заставить. Оставьте меня». И уехал на такси к дедуле, где тоже был концерт. Станислав Альбертович понял, что это серьезно, поменялся в лице, решив, что тут уже не негр, а вовсе недозволительное, и как бы ему снова боком не вышло. Я перестала плакать, принялась его успокаивать. Он предложил успокоиться в обмен на откровенность. «Ну хорошо, угадали, негр». Он не верил. «Ну не хочу я рожать, не хочу я ребенка, ни мальчика, ни тем более девочки, чтобы она мучилась, ни лягушки, ни свинюшки, никого. Пеленки, горшки, бессонные ночи, бррр, не хочу». «Это, деточка, ваш последний шанс. Пусть, не хочу», — так я говорила. «Где Ритуля? Где ее черти носят? Все, все, решено. Я крещусь. Завтра оповещу отца Вениамина. У него благостью дышат глаза, ресницы до щек. А Станислав Альбертович, когда я сказала, что собираюсь креститься, спросил, не в католическую ли веру? А вы что, католик?» «Был, — говорит, — когда-то в детстве католик, а теперь никто, хотя папа римский стал поляком». Станислав Альбертович — поляк. Он из Львова, но с жидовской кровью. «Не понимаю, почему вы не в Польше?» «Так сложилось, я и польского-то не знаю». «Ну какой вы тогда поляк? Вот бабушка у меня была настоящая полька». «Нет, — говорю, взмахнув широкой юбкой, как крылом, — нет, я православная. И не из прихоти нынче модной креститься хочу. Так что все наши давно уже покрестились и детей своих покрестили, выписав из Гамбурга крестильные рубашки, а крещусь по необходимости. Ощущаю, Станислав Альбертович, мучительную богооставленность». «Ну что же, — говорит доктор, — понимаю ваш духовный порыв. Только как его совместить? Не очень ведь это богоугодное дело. А откуда вам знать?» Он удивился и говорит: «Присядьте, деточка, еще на минутку. Хотите еще сигаретку?» Я говорю: «Мы, в принципе, договорились?» «Хорошо, — отвечает, — подождем 2 недели. К чему спешить?» «К чему?» Знал бы он, что я стала ареной борьбы высших сил. И тут Станислав Альбертович, словно на него какие-то флюиды нашли, спрашивает, верно ли, что я имела отношение к смерти В.С. Я, говорит, читал странную статью в газете, где, как понял, про вас говорилось, деточка, под названием «Любовь», подписанная 2 авторами, из которой, однако, понял лишь то, что вы были в момент смерти у него в квартире наедине. Я правильно понял? Действительно, отвечаю, статейка малопонятной. Я и сама не очень разобралась, потому что лжебратья Иванычи напустили, конечно, густого тумана, но, отвечаю, скончался В.С. с большим достоинством. «Да», — покачал головой, — «не разобрались сразу. Устроили позорное разбирательство. И меня втянули. Я когда-нибудь вам расскажу. Вы на меня не сердитесь, деточка?» «Ладно, — говорю, — кто старый помянет». «Да», — задумался Станислав Альбертович, — «не каждая женщина может гордиться тем, что у нее на груди умерла целая, в сущности, эпоха». «Подождите», — вдруг вскрикнул он. «А ребеночек не от него?» Пронзительно посмотрел на меня, как экстрасенс. Хотя у меня тоже сильное биополе, я, честное слово, смутилась от его взгляда, но он сам ответил без моей подсказки. «Впрочем, что я говорю? Он же умер когда? В апреле?» «А сейчас он глянул в окно». Шел снег пополам с дождем, и мы отражались. «От такого человека и ребенка родить не грех», — заметил Станислав Альбертович. «А у меня, деточка, какая-то аберрация. Простите, как будто других мужчин нет», — усмехнулась я. «Мертвыми». «Ритуля! Ритуля пришла! Ура! С бутылкой шампанского! Пить будем, гулять будем!» Глава 2. Ритуля утверждает, что я ночью кричала. Очень может быть, но я не слышала. Ритуля показала мне в доказательство свою руку со следами ногтей. Я едва вырвалась. Это мне, наверное, после шампанского кошмара приснились. А чего я кричала? Просто «А-а-а!» Я люблю Ритулю, но молчу. как рыба об лед. Официальная версия. Я скрываюсь от одного мужика. В ней есть слабая доля правды. Самое страшное как раз в том, что я должна зарыть тайну в себе, и мне не с кем ею поделиться. Боюсь, что меня объявят сумасшедшей, скрутят, сгноят, сожгут, как ведьму в крематории».